С лестницы донесся топот, и Сара отошла в сторону, пропуская в комнату дочь. Люси Джейкобсон была кудрявой, как и мать, только у дочери длинные волосы спускались на плечи пышным каскадом. Из-под их густой копны выглядывало узкое личико с резкими чертами. Темно-голубые глаза казались еще выразительнее благодаря щедро накрашенным векам. Внешность Люси показалась Поле необычной. Девочку никак нельзя было назвать хорошенькой, но Пола ничуть не сомневалась, что она вырастет в самую настоящую красавицу. Черные джинсы и футболка довершали ее готический, но не слишком вызывающий для девочки из обычной работающей семьи образ. «Что, узнали что-то о Сете?» — сразу же спросила она, требовательно уставившись на Полу, будто та несла личную ответственность за то, что ее приятель пропал. «Боюсь, никаких известий пока нет». Пола встала. «Я детектив-констебль Пола Макентайр, вхожу в группу, расследующую исчезновение вашего друга». «Констебль? Всего-то? И вам доверили такое дело? Вы хоть представляете, как важно найти Сета?» — выдала Люси, плюхаясь на диван напротив Полы. «Люси», — поморщилась ее мать, — «прекрати выпендриваться и не старайся ни на кого произвести впечатление». Она перевела взгляд на Полу. «Может, хотите чаю или кофе?» «Нет, благодарю вас», — отказалась та. «Ну, если понадоблюсь, я на кухне», — кивнула Сара Джейкобсон и строго посмотрела на дочь. «А тебя оставляю в обществе мисс Макентайр, чтобы ты могла свободно рассказать ей все, что хочешь, не опасаясь, что я услышу. Ясно?» С этими словами она вышла из комнаты. «Как будто мне не наплевать, чего она там себе думает», — пробурчала Люси. «Разумеется, тебе наплевать, ты же подросток», — сухо заметила Пола. «С этой девицей она особо церемониться не будет». «И вот что еще. Сейчас меня интересует одно — поиски Сета. Уверена, что у тебя куча секретов и тайн, разоблачение которых может принести тебе массу неприятностей, но скрывать их нельзя. Если хочешь помочь нам найти Сета, ты должна рассказать нам все. Меня не волнуют твои шалости. Мне плевать, если ты балуешься наркотиками, напиваешься до усрачки или спишь с кем попало. Меня интересует только та информация, которая поможет нам в поисках Сета». Пола твердо выдержала нахальный взгляд Люси. «Чтобы вы двое не мутили, я ничему не удивлюсь. Могу поспорить, что для меня все это прошлый век». «Это тут совершенно ни при чем», — закатив глаза, вздохнула Люси. «Наши с Сетом отношения не имеют никакого касательства к его пропаже, ясно? У нас с ним все было окей. А вот секрет у Сета и впрямь был. И ты знаешь, что это за секрет?» Пола изо всех сил старалась не показать, как зацепили ее слова девушки. «Разумеется, он же мой парень». «Ну и что же это за секрет?» Люси внимательно оглядела Полу, прикидывая, можно ли ей доверять. «Вы ведь лесбиянка, да? Как мама Сета?» «Как ты справедливо заметила раньше, это тут совершенно ни при чем», — парировала Пола. «Значит, точно лесби». Люси довольно улыбнулась. «Клево. Мы вообще-то не очень любим таких из себя всех правильных. Не будь вы лесбиянкой, я бы вам ничего не сказала. Тем более, что вы из полиции». Пола с трудом удержалась, чтобы с типично подростковым пофигизмом не протянуть. «Ну и чё?» И вместо этого спросила: «Так что за тайна была у Сета? Это очень важно для нас». «Да это вообще-то мелочь», — заёрзала на мягком диване Люси. «Так, фигня». «Ну так тем более, какой резон это скрывать?» «В общем, Сет писал песни. В основном только тексты, но иногда и целиком с музыкой, аранжировкой и всякими такими штуками». «Странно», — подумала Пола. «Ничего постыдного в этом увлечении, на ее взгляд, не было». «И вы никому об этом не говорили?» «Конечно. Это почти то же самое, что писать стихи. Как какой-нибудь лох». «Ясно. А он свои песни кому-нибудь показывал? Может, выступал где-нибудь?» «Ну, мне он, само собой, все показывал», — пожала плечами Люси. «Короче, в этом и была вся проблема. Потому что как-то на Риге... Вы знаете, что это такое?» «Ригмароль знаю, конечно». «Ну так вот, там один хрен начал писать Сету всякий бред, типа: „Я знаю твою мерзкую грязную тайну“. И Сет, ясное дело, психанул. Он зашел к этому чуваку в приват и спросил: „А ты откуда знаешь, что я пишу песни?“ А тот ему: „Оттуда, что надо бы тебе быть поосторожнее и не раскидывать повсюду свои вещи“. В общем, походу, Сет где-то обронил то ли листок со стихами, то ли еще что. А этот мужик нашел. Ну и выяснилось, что он музыкальный продюсер, — рассказывала Люси. С каждым ее словом у Полы на душе становилось все гаже. Стало понятно, как убийца провел мальчишку. Сначала подстроил все так, что Сет сам выболтал ему свой секрет, а потом придумал сказочку, на которую парень мгновенно купился. «И он, конечно, сказал Сету, что хочет подписать с ним контракт?» — спросила она. «Сет что, идиот, чтобы повестись на такой бред?» — неодобрительно поглядела на нее Люси. «Нет, этот парень сказал, что у него на примете есть пара перспективных групп, которые выкладывают свои песни в онлайне, но до записи настоящих альбомов еще не доросли. Такие группы могли бы заинтересоваться услугами Сета. В общем, он пообещал кое-что выяснить и помочь Сету наладить с ними контакт». «После него Сет в тот вечер ни с кем не встречался, да?» «Не знаю», — отвела взгляд Люси. «Он должен был мне все рассказать, но про это умолчал. Сказал, что пойдет к Уиллану, чтобы я ему не звонила, мол, они будут заняты какими-то своими делами». Обиженно добавила она. Пола помолчала, давая девушке остыть. «Что ты знаешь про этого продюсера?» После паузы спросила она. «Его никнейм на Риге — Джей Джей. Он сечет в своем деле, здорово разбирается в гранже. А Сет сам в этой теме эксперт. Он говорил, Джей Джей знает такие вещи, про которые человек со стороны даже не догадывается». «Ага», — подумала Пола. «Вот только с чего вы взяли, что вся эта инсайдерская информация не чушь собачья? Наверняка он все выдумал, а вы, глупые малыши, с радостью ему поверили. Еще что-нибудь? Может, ты знаешь, где он живет, где работает?» «Нет, только его никнейм». Впервые за время разговора Люси выглядела действительно расстроенной. «Он о себе никогда не говорил, только о музыке. Он ведь музыку пришел на Риг обсуждать, а не себя». «А ты никогда не заходила на его страничку на Риге?» «Нет», — покачала головой Люси, — «но Сет заходил. Говорил, у Джей Джея там отличная музыкальная подборка». Внезапно лицо девушки прояснилось. «Так вы ведь можете найти его по этой страничке. Никнейм у него простой, только две буквы, больше ничего». «Ага. Дай-ка мне минутку», — пробормотала Пола, подняв один палец. Взяла мобильник и набрала номер Стейси. «Привет, это Пола», — сказала она в трубку. «Я в курсе», — откликнулась Стейси. «Для этого и придумали определители номера». «Господи, избавь меня от юмора компьютерщиков», — взмолилась про себя Пола. Сет Вайнер обсуждал на ригмароль свою любимую музыку с субъектом под никнеймом Джей Джей. Возможно, тот договорился с ним о личной встрече. «Не посмотришь, что по этому поводу есть на сайте?» «Уже смотрю». «Нет, ничего», — ответила после паузы Стейси. «Погоди, я сейчас попробую зайти с заднего входа».